как они хорошо сработались. При этом он естественно не забывал про Нарли, которая в данном тандеме выступала скорее на подхвате, вырубая всю нежить, которая так и норовила просочиться между Ордалисом и Леликом. И стоит заметить, что это тоже было немаловажно. Полюбовавшись пару секунд результатом своих чар, а заодно получив арбалетным болтом в грудь, Григорий сворожил и активировал усиливающие чары на себе. В следующую секунду его меч почти почернел, а еще через мгновение он ринулся в ряды мертвяков, нещадно рубя их направо и налево. Тонкий баланс сил, который можно было заменить пару секунд назад, был мгновенно нарушен, а строй мертвяков был нещадно прорван. Следом за Григорием тут же навалились Ордалис и Лелик, между которыми скользила Нарли. В течение нескольких секунд область надвратной арки была вновь полностью зачищена, а ребята уже рубились во внутреннем районе города, добивая остатки массовки из мертвяков. Каким бы странным ни казалось Григорию, но рыцари-скелеты и жнецы до последнего не торопились вступать в бой. Они все так же будто чего-то выжидали. Но когда элитные скелеты и зомби-стражники почти закончились, Гриша заметил, что помимо рыцарей и жнецов, которых в сумме было не меньше пары дюжин, было еще пара десятков хорок, злобно скалящихся на вторженцев. Они также явно не торопились нападать, хотя и зыркали весьма угрожающе, разве что жестами ничего не показывая. Но, почти как по команде, когда последний элитный скелет пал под тяжестью гномьего молота, хороки ринулись на ребят, разделившись при этом на две группы, оббегая Гришу с товарищами с обеих сторон. В то же время скелеты-рыцари также не остались стоять на месте, они одновременно с хороками пошли в атаку, но в отличие от своих боевых подруг, в лобовую. Наблюдая за развертыванием вражеских сил, Григорий, быстро прикинув особенности членов группы и противников, почти сразу отдал указание. Нарли бегом на левый фланг, Лелик, а ты на правый, на вас хороки, Мантус треклятый, а на нас получается рыцари, пробурчал Ордалис, который хоть и понимал, что Гришины слова абсолютно верные, но ему очень не нравились эти закованные в черный металл мертвяки. Григорий не ответил ему, рыцари были уже совсем рядом, а некоторые из хорок, прекрасно обходя Нарли и Лелика, атаковали его и гнома. Ордалису в данном раскладе было совсем не весело, быстрые и шустрые мертвячки тут же заставили уйти его в глухую оборону. Гриша же, не особо замечая разницу между хороками и предыдущими мертвяками, просто рассек их помолом, одну вдоль, а вторую поперек. Больше хорок на него не нападало, их место заняли рыцари-скелеты, которые действовали уже с позиции обороны. Приблизившись на расстояние 5 шагов, рыцари, перейдя на шаг, выровняли свои ряды, одновременно с этим подымая щиты, тем самым формируя самую, что ни на есть, живую стену. Интересно, только и подумал Григорий, после чего сделал колющий выпад по щиту ближайшего к нему рыцаря. И тут его ждал небольшой сюрприз, клинок вполне легко пробил щит, но дальше он застрял в доспехе, растеряв при этом весь запас ауры, а в следующую секунду Грише пришлось отпускать свой клинок, дабы не получить по шапке от соседних рыцарей. Хотя сделал он это скорее инстинктивно, опасаясь, что те нанесут ему серьезный урон. Вот собака, только и проскочила в его голове, когда он отскочил на пару шагов назад. Тем временем, Ордалис все же расправился с осаждавшими его хороками, и теперь со всей имеющейся у него дури долбанул по ближайшему к нему рыцарю-скелету. То, естественно, тут же прикрылся от удара, но лишь для того, чтобы отлететь назад. Краем глаза, заметив это, Гриша тут же сообразил. Перчатки-то у меня тоже металлические, да еще и усиленные. А в следующую секунду его латные рукавицы покрылись аурой все того же черного цвета. Григорий был на все 100 уверен, что заклинания все еще активны, поэтому он решил рискнуть и провести контратаку. Хотя, не будь на нем защитных чар, он бы наверняка поплатился бы за это, по крайней мере, по шапке он получил, а заодно и по плечу, но зато добился своей цели, одним ударом сбив с ног стоявшего перед ним рыцаря-скелета, который теперь лежал в паре метров от него, прикрываясь помятым щитом, из которого торчал Гришин меч. Не желая оставлять безнаказанными неживых рыцарей, которые рубанули по нему, Григорий, следующим ударом, вмял доспех стоявшего справа от него рыцаря, тем самым откинув его на его же товарищей, чем немного порушил их строй, но в следующее мгновение получил удар щитом в спину, отчего сделал пару шагов вперед. «Сука!» — промелькнуло в голове парня. Краем глаза он уже видел, что скелет-рыцарь, которого он ударил первым, уже собирается подняться, в то время как за его спиной другой мертвяк наверняка уже замахнулся, чтобы нанести очередной удар. Не дожидаясь этого, Гриша прыгнул в сторону поднимающегося рыцаря и, делая при этом кувырок, встал на ноги прямо рядом с ним. Мертвяк не успел отреагировать, как ему по голове прилетел усиленный аурой хук с правой. Шлем буквально смялся вдвое, говоря о том, что его содержимое было безвозвратно превращено в труху. Мертвые не сразу отреагировали на этот финт, хотя стоит отметить, что все равно сделали это быстро. Но Гриша успел забрать у мертвеца его клинок. Безусловно, парню куда привычнее было пользоваться своим стареньким мечом короля гоблинов, который он добыл, уже не пойми когда, но вариантов у него было не особо много. Либо хватать, что есть, либо, рискуя и пыхтя, попытаться извлечь свой клинок. Собственно, он сделал правильный выбор. Т.К. в ту же секунду услышал голос Ордалиса сзади. Григорию было достаточно лишь пары мгновений, чтобы обернуться. На него уже неслись 6 жнецов, до которых оставалось не более 15 метров. Ёпта. Молнией промелькнула в голове Григория, а в следующее мгновение в одного из жнецов уже летел шар молний, а по телу парня расползались серые руны недавно приобретенной способности, глухая оборона. Младший жнец, которому не повезло поймать шар молний, на минуту-другую был выведен из боя, в то время как его собратья, уже приблизившись к Григорию, пытались его порубать. Но благо дело, действовать в команде им было неудобно. Как ни крути, но их оружие больше годилось для одиночных сражений. Отчасти благодаря этому, а отчасти за счет активированной способности, Гриша вполне легко отразил первые 2 выпада, уклонившись от первого и парировав второй, после чего тут же контратаковал жнеца, косу которого перехватил и отвел в сторону. Но вполне успешно поразив младшего жнеца прямо в грудь, в следующую секунду, ему пришлось перекатом уходить в сторону, так как сотоварищи убитого им жнеца нещадно рубанули по тому, пытаясь тем самым прищучить Григория. Имея в запасе пару секунд, Гриша, недолго думая, тут же начал кастовать огненную стрелу. Чары, как обычно, сформировались быстро, причем настолько, что ему даже показалось, что огонек почти мгновенно возник в его ладони, а в следующую секунду еще один из жнецов получил веселый привет в виде огненной стрелы в лицо. В ответ на это, мертвяк злобно заскрипел, схватившись левой рукой за пораженное чарами место. Григорий хотел было воспользоваться выдавшимся шансом, но товарищи неживого тут же прикрыли собрата, контратакуя парня. У Гриши возникло бешеное желание ругнуться, но оперативки и времени на это уже не хватало, пришлось быстро отпрыгнуть от 2 горизонтальных выпадов. Но сделал он это лишь для того, чтобы получить вертикальный удар косой по голове. Раненый в начале сражения жнец, про которого Григорий в пылу боя забыл, решил вернуть должок и, зайдя парню со спины, пользуясь моментом, рубанул по нему, что было мощи в костях. Сука, только и промелькнуло в голове у Гриши. Почти в то же время, но буквально на пару минут ранее, Нарли была окружена и прижата к стене 5 ухороками. Нельзя сказать, что для нее они были такими уж плохими противницами. Она бы вполне спокойно справилась с любой из них, и скорее всего ей не составило бы труда убить даже 3 ухорок. К слову, от 3 она уже избавилась, но, то были первые минуты боя, когда она воспользовалась брешами в их неслаженной работой. Теперь же мертвички действовали как одна, они беспрестанно атаковали Нарли с разных сторон, не давая ей даже мгновения для контратаки. И если бы не стена за ее спиной, то девушка уже давно бы проиграла, а так она вполне успешно отбивалась и даже изредка пыталась контратаковать. Но все изменилось в одночасье, когда она увидела, как на Григория обрушилось сразу 6 жнецов. Первые минуты боя она не видела, но зато теперь лицезрела, как парня оттесняют в явную ловушку. Она с радостью бы крикнула ему, что позади него жнец, но заместо этого она крикнула от боли. Одна из хорок, воспользовавшись отвлеченностью Рогарки, смогла таки нанести ей удар. Правда, за это она тут же поплатилась. Нарли мгновенно отреагировала, ударив зомбячку по шее, отчего та сразу же отпряла назад. Другие хороки тоже попытались атаковать, но у Рогарки будто открылось второе дыхание. Она с легкостью парировала удар за ударом, успешно контратакуя своих противниц. Вначале Нарли делала короткие ответные выпады, лишь нанося легкие порезы, но понимая плачевность Гришиного положения, ее движения как будто становились быстрее и сильнее. И уже через полминуты Нарли буквально отсекла голову еще одной хороки, следом за которой ударила другую, вонзив кинжал той в челюсть так, что его острие показалось из макушки неживой. Оружие некогда было вытаскивать, поэтому Нарли лишь оттолкнула убитую на другую нападавшую. Но следом за этим она тут же получила неприятный укол под ребра, в ответ на который вонзила свой кинжал той бестии, которая ее ударила, прямо в висок, пробив голову насквозь. Последняя оставшаяся Харака было хотела воспользоваться безоружностью своей оппонентки, но Рогарка, достаточно легко увернувшись от выпада, перехватила руку нападающей и, дотронувшись своей левой рукой до ее виска, активировала способность «Ледяное касание». Магия мгновенно начала действовать, а следом и тело Хараки обмякло и повалилось на землю. «Господин, что с господином?» — мысленно почти закричала Рогарка. Ее взгляд быстро нашел жнецов, которые своими спинами закрывали Григория от нее. «Надо ему помочь», — пронеслась следующая мысль в ее голове. Но только Нарли попыталась побежать, как у нее подкосились ноги, она споткнулась и рухнула прямо на одну из убитых ею Харак. Еще немного, и она бы уткнулась лицом в оскаленную морду, но вовремя выставив руки, она оперлась на них. «Блин, надо же подобрать кинжалы», — подумала Нарли, только сейчас поняв и вспомнив, что ее руки пустые, а в следующую секунду у нее потемнело в глазах, и она провалилась в непроглядную темноту. Глава 11. «Где Нарли, сука?» — только и промелькнуло в голове у Гриши. Шишак хорошо защитил голову парня, отчего коса соскользнула и опустилась ему на левое плечо, но вот здесь броня уже не выдержала. Листовые наплечники хандарского доспеха, хоть и были весьма крепкими, да и поддоспешник в месте удара был до этого цел, но даже в сочетании с магической защитой и глухой обороной, действие которых все еще не истекло, Гришиной защиты было недостаточно, чтобы выдержать удар такой силы. Неприятная, жгучая боль растеклась по плечу парня, но он, не обращая внимания на нее, схватил лезвие косы и чуть приподнял его, чтобы вынуть из раны. Но в следующее мгновение он получил пинок в спину, отчего устремился на жнецов, замахнувшихся, чтобы добить его. Мозг парня почти мгновенно распознал предстоящие атаки своих противников. Один из них, который стоял по центру, собирался нанести вертикальный удар, он уже был на нужном расстоянии, замахнувшись своей косой. В то же время двое его коллег собирались сделать горизонтальные выпады, видимо, игнорируя благополучие своего собрата. В то же время, раненый огненной стрелой жнец все еще приходил в себя, в тылах своих собратьев. Видя, что вариантов у него немного, Григорий, уйдя из-под вертикального удара и парируя мечом лезвие боевой косы правого жнеца, от души залепил ему с ноги в живот. Сам удар был не слишком травмирующий, хотя что-то и хрустнуло под мантией неживого. Но главная его цель была откинуть противника, чтобы тем самым выиграть немного времени для последующей атаки, что Грише удалось сделать. Стараясь не терять даже доли секунды, парень продолжил свою атаку на потерявшего равновесие противника. Видя, что собрат в опасности, к нему на помощь попытался прийти младший жнец, ранее раненный огненной стрелой, но не успел этого сделать. Григорий, прямо не сбавляя ходу, рубанул по черепушке только что упавшего на свой левый локоть неживого. Мертвяк даже среагировать не успел, как его череп был расколот пополам. Со спины уже доносились тревожные звуки, свидетельствующие о том, что за парнем по пятам следуют его противники. Но в целом, ему не нужно было этого даже слышать, чтобы понимать это. В то же время к Григорию уже приблизился на расстоянии своей боевой косы жнец с обгоревшей правой половиной черепка. Было видно, что ранение далеко не смертельно для него, хотя и привело к неприятным последствиям. Например, правый глаз мертвяка светился явно менее ярко, чем левый. В то же время он твердо держал косу в своих руках, готовясь нанести удар по Гришиной шее. Еще с полсекунды, и возможно он бы это сделал, но парень, пользуясь своим главным, существенным преимуществом, что было мочи, рванул в противоположную сторону, сделав при этом прыжок с перекатом через правое плечо, тем самым развернувшись ко всем жнецам лицом. Безусловно, помимо младших жнецов у Григория были и другие противники, которые, благо дело, пока не давали о себе знать. Обеспокоиться о причинах этого парню было еще рано. Краем глаза он видел, что остальные мертвяки все еще сражаются с его товарищами, а значило лишь одно, что все еще не так плохо, как могло бы быть. В общем, беспокоился Гриша пока только о своей, не очень-то веселой, ситуации. Жнецы приближались быстро, да и расстояние до них было настолько малое, что он даже заклинание не смог бы скастовать. И это уже не говоря о том, что левая рука парня висела безвольной плетью, и выполнить хоть какие-то жесты для активации заклинания он просто бы не сумел. Понимая, что не сможет нормально и тем более без последствий атаковать своих противников, Григорий стремглав бросился в левую от них сторону, тем самым стараясь разорвать дистанцию и заставить их хоть немного скучковаться. И стоит отметить, что это ему отчасти удалось. Лишь только один из жнецов, с подпаленной мордой, кинулся за Гришей, но даже он отстал от него на добрых метров 10. Остальные неживые, немного скучковавшись, только собирались последовать за ним. Пользуясь этим, Григорий было хотел ворожить огненную стрелу, но прежде чем начал это делать, он обратил внимание, что почти не чувствует своей левой руки, а единственное, что действительно ощущает, так это неприятную боль в плече. Нехорошо, промелькнуло в голове парня, а в следующую секунду он сконцентрировался и приготовился нанести всерассекающий удар по приближающемуся к нему младшему жнецу. Григорий уже видел наиболее вероятную линию удара своего противника. Наискось, слева вниз, за которым скорее всего последует горизонтальный удар, справа налево. Корпус парня качнулся вперед, а в следующую секунду он уже был возле мертвеца и с силой рубанул по несущейся на него косе, отсекая ее лезвие практически у его основания. А затем, прямо в движении наполняя меч аурой, рассек черепушку жнеца пополам. Собратья мертвяка были уже почти на расстоянии удара, когда Гриша отпихнул его труп, освобождая свой клинок из его тушки, в которую тот проник до самой грудины. В то же время, где-то на периферии, за спинами жнецов, он заметил, как гном, матерясь и ругаясь, отбивается от напирающих на него рыцарей. Лёлик также завяз со скелетами рыцарями, они явно теснили его, но он пока вполне успешно отбивался от них. Надо бы его в доспех одеть. Промелькнула у Гриши мысль, когда он уже готовился принять удар, при этом, не понимая, где же Нарли, которую он так и не увидел. Легкое чувство беспокойства было попыталось зародиться в его груди, но оставшаяся троица жнецов быстро подавила его. До них уже было меньше 10 метров, еще немного и мертвяки попытаются отрубить ему что-нибудь дорогое его сердцу. А как с ними сражаться, он даже и не знал. Но с другой стороны, Григорий уже привык к этому, он никогда не мог планировать сражения. У него было слишком мало опыта для этого. Поэтому он всегда реагировал и предпринимал то, что требовала та или иная ситуация. Вот и сейчас, отчетливо зная, что для того, чтобы разрубить оружие жнецов, ему не хватает лишь базового использования ауры, Григорий подготовился к нанесению всерассекающего удара. А дальше, заметив, что самый левый из нападающих жнецов замахнулся через свое правое плечо, парень рванул к нему. Заклинание, усиливающее тело, все еще работало, хотя Гриша и беспокоился, что оно может иссякнуть в самый неподходящий момент, но в то же время обновить его он тоже не мог, поэтому постарался просто поднажать на свои мышцы и оказаться возле жнеца как можно быстрее, при этом он не жалея направил в свои ноги дополнительную внутреннюю энергию. Неприятной, но терпимой болью, кольнуло в голенях и бедрах, и парень, почти в то же мгновение оказался возле жнеца. Ни Григорий, ни младший жнец этого не ожидали, отчего последний чуть не налетел на парня, но тот, вовремя среагировав и чуть уклонившись от несущегося на него мертвяка, вскользь рубанул тому по спине, рассекая пополам его туловище. «Бля, второй раз так не выйдет», тут же проскочило в голове у Гриши, в ответ на неприятную ноющую боль в ногах. «Нужно бы выпить зелье», было подумал он, но жнецы, поняв, что противник находится совершенно в противоположной стороне, уже остановились и разворачивались к Григорию лицом. Пользуясь моментом, парень, игнорируя боль в ногах, бросился к ним. На ходу он влил в клинок ауру и таки успел рубануть еще одного из жнецов, прежде чем последний из них, развернувшись, попытался отсечь ему голову. В этот раз Григорий уже не отпрыгнул, а скорее отшатнулся от несущегося лезвия косы, чуть не упав при этом. Что-то было явно не так, ноги все хуже себя вели, и понимание этого совершенно не радовало его. «Он всего один», — подумал Гриша, пытаясь воодушевить себя на последний рывок. И стоит отметить, отсутствие вариантов заставило его сразу же собраться. Рука сильнее сжала рукоять, а по лезвию меча потекла энергия всерассекающего удара. Превозмогая все нарастающую боль, Григорий, стараясь твердо стоять на ногах, сделал несколько шагов навстречу жнецу, который, вновь замахнувшись, стремился наискось рубануть по парню. Клинок почти автоматом взметнулся навстречу лезвию косы, и, встретившись с ним, рассек его. Одновременно с этим Гриша сместился немного в сторону, чтобы не получить древком по голове, а затем, перехватив клинок и наполнив его аурой, сделал выпад, пронзив черепок жнецу. «Сука!» Падая на задницу, ругнулся парень. Он видел, что товарищам нужна его помощь, но попросту даже стоять на ногах не мог. Жгучая, тянущая боль четко давала понять, что ему нужно сначала выпить зелье. Рука почти на автомате потянулась в набедренную сумку, а в следующую секунду Григорий уже держал две склянки с зельем на здоровье. Каждая из них была двух звезд. В надежде, что их будет достаточно, он откупорил и выпил одно из них, а затем сделал то же самое со вторым. Боль и вправду немного поугасла, причем не только в ногах, но и в плече. «Открыть окно характеристик», — мысленно произнес команду Григорий. Его беспокоило, что он совершенно не чувствует руку, ощущая лишь боль в плече, и это не говоря уже о том, что ноги у него также все еще болели. 755 из 1035, прочитал Гриша показатель своего здоровья, после чего буркнул себе под нос: вот блядство, это же сколько зелий нужно выжрать. При этом его рука уже тянулась к набедренной сумке, к кармашку, в котором находились зелья на здоровье трех звезд. Вынув одно из них, Григорий посмотрел на него способностью видящий, мысленно отметив: восстанавливает 45-60 единиц здоровья, после чего, вынув зубами пробку, осушил его. Следом Григорий отправил в себя еще два зелья и только после этого почувствовал, что боль постепенно отпускает, хотя рука все так же была не в лучшей форме, но теперь он ее, по крайней мере, чувствовал. Еще раз взглянув в сторону своих соратников, он недовольно подумал: не нравится мне это. После чего, рывком поднявшись на ноги и чувствуя, что с ними все равно не все идеально, уже на ходу извлек из сумки еще один пузырек с зельем и, опустошив его, прибавил ходу. До гнома было совсем недалеко, но оставшиеся шесть рыцарей уже откровенно теснили его. Было видно, что Ордалис попросту выдохся и теперь только и мог, что с трудом отбиваться от неживых. Гном, лишь изредка огрызаясь, отмахивался от них своим молотом. Скелеты рыцари не заметили Григория, видимо, совсем списав его со счетов, поэтому, приблизившись к ним, то смог абсолютно безнаказанно атаковать их. Парню не понадобилось много времени, чтобы в несколько быстрых наполненных аурой ударов отсечь головы четырем из них. Среагировать смогли лишь крайние рыцари, да и то один из них, чуть отстранившись в сторону, будучи отвлеченный Григорием, тут же получил от гнома молотом по черепушке. Второго же вернул на тот свет сам Гриша. Уйдя из-под атаки неживого, парень рубанул ему по затылку, отчего тот голову и потерял. Вот окаянные, уж думал, что с Багмаром сегодня повстречаюсь. Возмущаясь, бухтил гном. Прижавшись спиной к одной из воротин, он постепенно сползал вниз, будучи не в силах более стоять. Гриша же в этот момент уже спешил на помощь к Лелику, которому также приходилось туго. Он все еще вполне успешно отражал выпады рыцарей и держал дистанцию, но семь скелетов рыцарей вполне успешно держали строй и постепенно оттесняли его к башне. Их план был виден насквозь: окружить и прижать к стене, а затем, прикрываясь щитами, задавить со всех сторон. Стоит отметить, план был прекрасен, а главное, до его завершения было не так уж и далеко. Еще минут пять, от силы 10, и Лелик вернулся бы к более подходящему скелету состоянию. Но у Григория не было в планах терять столь полезного слугу. Правда, в этот раз ему не удалось зайти в тыл незаметно, только он приблизился, как к нему направилось три скелета. Образовав строй, мертвяки было начали напирать на парня, но Гриша не стал церемониться с ними. Он понимал, что слаженной работой даже четыре скелета справятся с Леликом, и это не говоря уже о том, что нужно было срочно искать Нарли, который он нигде не видел. Атаковать Григорий решил левого рыцаря. Устремившись к нему, он уже был готов нанести всерассекающий удар, в то время как мертвяк, прикрывшись щитом, выгадывал момент для контратаки. Но, к несчастью для рыцаря, его щит не выдержал удар, Гришин клинок с легкостью рассек его, а заодно и самого рыцаря. Вот для таких случаев эта техника действительно хороша, пронеслась мысль в голове у парня, даже не оформившись в слова, а в следующее мгновение он уже обновлял на своем клинке всерассекающий удар, готовясь сразить двух других рыцарей скелетов, которые, к слову, уже развернулись к нему и заходили с двух разных сторон, тем самым сокращая возможности для маневров. Но на действия скелетов Григорий лишь усмехнулся и, занеся руку с клинком так, чтобы нанести удар наотмашь снизу, пошел на правого скелета, при этом стараясь максимально задействовать все еще активное усиление. И это ему удалось, хотя и отчасти, левый рыцарь-скелет не успел среагировать, в то время как правый попытался ударить Григория мечом, но парень разрубил меч, а следом и голову этого рыцаря. Продолжив свое движение в том же направлении, и остановившись лишь чуть отойдя, Гриша развернулся лицом к оставшемуся рыцарю-скелету. Тот тоже уже смотрел на него, и был готов к своему последнему рывку. Видимо, он понимал, что старая защитная стратегия бесполезна, поэтому хоть и прикрываясь щитом, он пошел в нападение. Но острие Гришиного клинка уже сверкало темной аурой, аккуратно распределенной по лезвию меча и окрашивая его в непроглядно черный цвет. Со стороны это выглядело как черная полоска, окаймляющая клинок аккуратно по его лезвию. Короткое мгновение, и рыцарь был разрублен пополам, а Гриша уже спешил к своему слуге на помощь. Скелеты уже окружили и прижали Лёлика к стене, а он, стараясь хоть как-то протянуть подольше, наносил удар за ударом, которые бессмысленно уходили в щиты, лишь царапая их. Но в следующий момент рыцари ослабили хватку, два из них даже попытались отойти, но Лёлик, заметив брешь и отвлеченность противника, тут же контратаковал, снеся одному из рыцарей голову, что привело оставшихся неживых в еще большее замешательство, чем они были перед этим. Ну а в следующую секунду Гриша рассек на две равные половинки очередного рыцаря-скелета, как раз того, который было хотел к нему направиться, но из-за действий Лёлика замешкался. Оставшиеся же рыцари не протянули и полминуты, сражаясь один на один с Григорием и Лёликом, ведь силы действительно были уже не равны. «Молодец, Лёлик», оглядываясь по сторонам, произнес Гриша, когда с противниками было покончено. «Хорошо, что не сдох», добавил он, убедившись, что рядом нет других мертвяков, кроме его слуги. А затем, непонятно для чего, спросил: «Ты видел, куда делать Нарли?» «Нет, господин», чуть поклонившись, начал Лёлик: «Последний раз я видел ее, когда она сражалась с хороками». «Угу, понятно», не очень радостно произнес Гриша и, направившись в противоположную сторону, добавил: «За Ордалисом пригляди». Долго искать Рогарку не пришлось, она лежала на одной из хорок. В руках девушка сжимала свои клинки, а вокруг нее было целое море крови. Подойдя и присев возле нее, Гриша, активировав способность видящей, убедился, что Нарли все еще жива, хотя и ранена довольно серьезно. Но в следующий момент он заметил, что к нему бежит Лёлик, отчего в его голове сразу же зароились дурные мысли. «Господин Ордалис потерял сознание», проскрипел мертвец, на что Гриша, мысленно ругнувшись, произнес: «Так беги за помощью, и как можно быстрее». Глава 12. Серьезный разговор. Сознание вернулось так же неожиданно, как и ушло, а видения, которые буквально только что казались реальностью, стали восприниматься как обычный сон. «Где я? Что со мной?» — были первые мысли Рогарки, когда она поняла, что лежит с закрытыми глазами на весьма твердом ложе. Вокруг было шумно, разговаривало сразу несколько человек, причем на совершенно разные темы. Девушка постаралась прислушаться к ним. «За это сражение я получил только один уровень», — пытаясь строить из себя недовольного, но в то же время немного с хвастовством произнес Растис, на что в ответ раздался голос Дары: «С нашими уровнями даже один новый — это уже хорошо», — говорила она вроде и утешая, но в то же время не совсем. Чувствовалось, что она чем-то немного недовольна, но незначительно. «Не переживай, Дарочка, я уверена, что в следующий раз ты обязательно прокачаешь уровень», — произнесла Раяна, в голосе которой чувствовались легкие нотки счастья. Второй разговор проходил немного дальше, и расслышать, о чем там беседовали, было значительно сложнее. Нарли открыла глаза и увидела низкое, серое небо, затянутое множеством дождевых облаков. Сразу было видно, что дождь не за горами. «О, Нарли очнулась», — услышала Рогарка довольный голос Растиса, который сидел ближе всех к ней. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил мужчина, взяв руку девушки и прощупывая пульс. «Не знаю, вроде нормально», — озадаченно ответила Нарли, совершенно не понимая ситуацию. «А что со мной случилось?» — спросила она, пытаясь хоть немного разобраться в происходящем. «А ты не помнишь?» — спросила Дара. «Между прочим, твой любимый господин сегодня тебя на руках носил», — добавила она слегка игриво. «Нес на руках? Меня? Григорий?» — тут же пролетели автоматной очередью вопросы в голове Нарли, которая вконец запуталась в том, что происходит. «Не забивай девочке голову», — строго произнес Растис. «Она потеряла много крови и наверняка растеряна», — продолжил он все так же строго, в то время как Нарли потихоньку начала вспоминать последние события, которые произошли с ней. Растис и Дрора продолжали все так же еще о чем-то беседовать, а мозг девушки сначала с неохотой, а затем уже более дружественно и покладисто, воспроизводить события рейда внутренней части города. «Что с господином Григорием?» Неожиданно прервав Растиса и Дрору, спросил Нарли. «Уже все вспомнила, это хорошо», скорее констатируя, чем спрашивая, произнес Растис, а затем добавил: «Все с твоим Григорием замечательно. Правда, плечо немного поцарапало, но все уже давно зажило». Про себя же он при этом подумал: «Да что с этим чудовищем случиться то может, в одиночку 6 жнецов завалил, монстр, что ни на есть монстр». Нарли попыталась сесть, но удалось это у нее не без труда. Оглядевшись, она заметила, что они находятся в лагере возле города. Хал и Тардас суетились возле костра. Михаил и Елена сидели чуть в сторонке и о чем-то беседовали. Еще немного поискав взглядом, она наконец нашла Григория, который разговаривал с Ардалисом. Оба мужчины были довольно серьезными, даже немного хмурыми. Рогарка было попыталась встать, но это у нее не удалось. У девушки возникло ощущение, будто силы покинули ее и не желали возвращаться. «Не торопись ты так, тебе как минимум сегодня придется полежать», произнес Растис, наблюдая за потугами Нарли. После чего, пару секунд помолчав, добавил: «Тем более твоему Григорию сейчас не до тебя. У него сейчас серьезный разговор с Ардалисом. Ну да, уже полчаса беседуют. Вот только не пойму, о чем можно так долго разговаривать», будто сетуя, проговорила Раяна, которая в этот момент немного задумчиво смотрела в ту же сторону, что и Нарли. «А тебя то, что так беспокоит?» С интересом, немного с весельцой спросила Дрора. «Да так, не торопясь и все так же задумчиво начала отвечать Раяна: интересно, что нас дальше ждет». Немного ранее, когда все только вернулись в лагерь, настроение у группы было довольно подавленным. Все беспокоились за раненых, в особенности за Ардалиса, так как у многих он ассоциировался с ядром группы. Поэтому пока гном не пришел в себя, в лагере царила буквально траурная обстановка. И это несмотря на то, что Растис с самого начала озвучил, что Ардалис перетрудился, и его попросту вырубило от нехватки выносливости. Но слова целителя хоть и вселяли надежду, но вид навзничь лежащего гнома имел безоговорочный приоритет, не давая большинству мыслить позитивно. Но зато, как только гном пришел в себя, лагерь прямо на глазах приободрился. К этому моменту как раз еще Игорь очнулся, его рана уже почти зажила, и он вполне нормально себя чувствовал. Единственное, у него голова немного кружилась, и он преимущественно лежал, лишь изредка приподымаясь и разговаривая с окружающими. Ардалис же, в первую очередь убедившись, что все живы и здоровы, попросил позвать Григория. А когда тот пришел, спросил: «Теперь понимаешь, почему я не хотел идти? Извини, гноме, но у меня встречный вопрос», не шибко весело начала Гриша. Он один из немногих в лагере оставался все еще напряженным, что почти сразу бросилось в глаза Ардалису и вызвало ряд вопросов, которые его очень заинтересовали. «Теперь-то ты понимаешь, почему нам надо было идти?» — задал свой вопрос парень. «Ладно, с этим не поспоришь», — недовольно буркнул в ответ гном, понимая, что Григорий действительно, как минимум отчасти, прав. «А вообще, мы очень слабые, причем, замечу, это касается в первую очередь местных», — в свою очередь продолжил Гриша высказывать то, что у него уже давно лежало на душе. «Ну, не всем же быть героями», — было начало Ардалис, но под пристальным взглядом темно-карих, почти черных, Гришиных глаз замолчал. Ему стало немного не по себе от этого серьезного, немного грубого, но в то же время жутко сильного взгляда. «Почему в королевстве так плохо развита магия и владение аурой?» — жестко и бескомпромиссно, будто произнося приговор, спросил Григорий. «Ну, ты понимаешь, в Афнии не так уж и мало сильных воинов», — было начал гном, но неожиданно понял, что откровенно оправдывается, как какой-то школяр перед наставником, отчего тут же недовольно замолчал. Тем временем Григорий продолжил: «Хорошо, спрошу по-другому. У нас в отряде сплошные дворяне. Почему они такие слабые?» «Мне кажется, просто ты очень сильный», — недовольно буркнул в ответ Ардалис, затем продолжив: «В твои годы я тоже не мог похвастаться такими же результатами, как ты». На слова гнома Гриша усмехнулся, после чего, грустно улыбаясь, продолжил: «Только вот ты не забывай, что ты кузнец, а не возвращенный на крестьянских плечах воин, у которого из поколения в поколение передаются хоть какие-нибудь техники. Ладно, согласен, но что ты предлагаешь? Всех в подземелье гнать, не хватит их, да и далеко не все из них вернутся. Или думаешь просто так, героев призывают? Понятное дело, что не просто так. Только вот почему мы должны отдуваться за вашу некомпетентность. Нас с детства не учили сражаться, а также не обучали контролю внутренней энергии, да волшебство для нас чуждая наука. Высказавшись, Гриша замолчал и отвернулся в сторону, уставившись на некрополь, величественно вздымавшийся ввысь некоторыми своим башнями, будто касаясь низко плывущих облаков. «Угу, ты себя-то видел?» Как-то неоднозначно пробурчал в ответ Ордалис, чем вызвал у Григория нервную усмешку, после которой он, повернувшись, ответил: «Просто мои интересы совпали с моим будущим. Но это не отменяет того факта, что за каких-то полгода я освоил многие вещи, которыми вы, как местные, владеете куда хуже, чем я. Вот и я диву даюсь, каким образом это у тебя получилось». Немного разведя руками, ответил вопросом гном: «Вот объясни мне, старому, где ты аурой научился владеть?» «Да вот не поверишь, книжка одна попалась, непопулярная, в ней и вычитал. Дохлую крысу мне в сапоги, непонятно к чему», недовольно буркнул себе под нос Ордалис. «Какие у тебя странные пожелания, гноме, вроде и в шутку, но с абсолютно серьезным выражением лица», произнес Гриша, после чего, пару секунд помолчав, спросил: «Зачем звал то?» «Зачем?» Старчески пробухтил Ордалис, пытаясь вспомнить, для чего он попросил позвать Григория. Голова еще не так хорошо работала, как до потери сознания, и гном, не сразу вспомнив, спросил: «Что дальше собираешься делать?» «Эф-эф, будто ты не знаешь», с легкой иронией в голосе произнес Гриша в ответ, и хотел было вновь отвернуться, но видя, что гном ожидает более развернутого ответа, решил его дать. «Ордалис, все как я говорил ранее, мы останемся в городе и попытаемся его зачистить. Ты же понимаешь, что это очень опасно. Мне даже страшно представить, какие здесь боссы». На что Гриша, вновь невесело усмехнувшись, ответил: «Знаешь, мне тоже страшно. А что делать? Ждать, пока они сами вылезут?» Ордалису было нечего сказать. Он прекрасно понимал, что если боссы подземелья все же вылезут, что хоть и никогда не случалось, но при этом абсолютного не исключалось, то у всего королевства будут серьезные проблемы. Хотя Гриша думал далеко не об этом. Безусловно, ему искренне было бы жалко людей, которые пострадали под столь масштабного прорыва данжа, но его больше беспокоило личное благополучие. А точнее, в данном случае, его интересовали цацки, которые он ожидал получить, победив местных боссов. Потому что за счет них рассчитывал повысить свою выживаемость, при этом, это уже не говоря об опыте, который он рассчитывал получить. В этот момент, пока Ордалис молчал, у Григория зародился интересный вопрос: а какой у меня сейчас уровень? Подумав об этом, он активировал интерфейс и, взглянув на свои статы, с удивлением заметил, что его левел перевалил очередной десяток, 77-й. Ошарашенно подумал он, быстро пробежав трехзначные, а иногда и четырехзначные значения своих показателей, и остановившись на параметре «удача», подумал: какого хрена, 39 баллов, а везет чуть больше, чем утопленнику. Сетуя на несправедливость мира, а вернее на свою удачу, Григорий даже уже и забыл про Ордалиса, который, задумавшись, сидел рядом. Но тот, видимо созрев до чего-то, произнес: «В любом случае, желаю тебе удачи». «Ну да, удача не помешает», почти на автомате брякнул в ответ Григорий, а затем спросил: «Гноме, у тебя ко мне все? Завтра собираем трофей, и я даю команду возвращаться. Ну а ты, поступай, как знаешь», как-то совсем уж грустно подытожил Ордалис, в конце добавив: «Твою долю оставлю в гильдии до востребования». «Знаешь, ты совсем грустно глаголишь, а ведь есть чему повеселиться», совершенно невесело сказал Гриша, но при этом все равно постарался улыбнуться, хотя получилось это немного натянуто. Тем не менее, гном не обратил на это особого внимания, лишь сказав в ответ: «Вот когда вы с Нарли вернетесь целыми и невредимыми, тогда и будем считать, что у нас есть повод повеселиться». «Да», протянул Гриша, продолжив: «С этим не поспоришь». А затем, немного помолчав, добавил: «Кстати, у меня для тебя подарочек». Произнеся последнюю фразу, он открыл окно инвентаря и вынул из него два бутылька с зельем маны, на две звезды и три флакона с зельем выносливости, каждой по 3 звезды и протянул их Ардалису. «Это что?» – удивленно спросил гном, не торопясь забирать зелья. «То, что выпало с твоих скелетов рыцарей», – ответил Григорий, а затем, немного настойчивее добавил, «бери давай, я их что целый день должен тебе протягивать». Не особо охотно, Ардалис все же взял зелья и аккуратно уложил их в свою сумку, после чего спросил, «в этот раз тебе хоть что-то выпало интересное?» «Та, если бы», – буркнул в ответ Григорий, а затем, скорее для галочки сказав, «если у тебя ко мне все, то я пойду», поднялся и направился к Нарли, узнать как ее самочувствие. В то же время Ардалис, глядя ему вслед, подумал, «вот не пойму, он такой бесшабашный или просто целеустремленный?» На данный вопрос у гнома не было ответа, но он надеялся, что когда-нибудь найдет его. Следующий день у Григория начался довольно стандартно. Небольшая разминка, завтрак и возвращение в уже порядком приевшийся некрополь. Собственно, из-за того, что он уже порядком поднадоел, он и хотел поскорее зачистить его и в идеале куда-нибудь уехать подальше. Но помимо этого, что-то парню подсказывало, что скоро ему будет совершенно не до этого данжа. А значит, нужно было поторопиться, чтобы собрать самые сливки. Все же Гриша помнил, что первая зачистка всегда получается наиболее прибыльной. По крайней мере, у него всегда так и было. В город направились все, даже раненые. Ардалис переживал, что если их оставить в лагере, то на них может кто-то напасть. При этом Григория немного удивлял тот факт, что гном совершенно не заботился о вещах, которые оставались в лагере под неусыпным присмотром поднятой Энрисом нежити. Стоит отметить, что неживые прекрасно могли постоять за себя, по крайней мере, от волков или гоблинов они спокойно смогли бы отбиться, в то время как авантюристы не должны были их тронуть, так как на каждом из скелетов висела деревянная табличка. Собственность Энриса, некроманта из отряда «Ночные топоры», возглавляемого Ардалисом. К слову, аналогичные таблички Гриша планировал перенять, правда пока был не уверен, что конкретно будет на них писать и когда. Пуст шел как обычно, ничего интересного и серьезного по дороге. Из-за этого, до внутренних ворот, Гриша даже позволил себе немного расслабиться и поглазеть на местные достопримечательности, а точнее, его интересовали сами дома. Безусловно, они все выглядели довольно обшарпанными и потрепанными временем. Создавалось впечатление, что они уже десятилетиями стоят в запустении, хотя Григорий доподлинно знал, что подземелье не такое уж и старое. Ему максимум была пара лет, а учитывая, что нежити внутри было не так уж и много, да и серьезный прорыв произошел только один, то парень, логически рассуждая, предполагал, что данжу в действительности от силы несколько месяцев. В таких раздумьях скорее ни о чем, чем о чем-то серьезном, Гриша, вместе с остальными, дошел до внутренних ворот. Вокруг, со вчерашнего дня, явно ничего не изменилось, куча трупов перед распахнутыми настежь воротами, за которыми также лежали куча трупов. Посмотрев на всю эту живописную картину и выдохнув с грустью, парень подумал, «надеюсь, дальше меня будут ждать только элитки». При этом Григория больше всего беспокоило время, которое придется потратить на извлечение трофеев со всех этих поверженных мертвяков. Ведь даже если извлекать ядра и камни маны только из скелетов, то это как минимум займет большую часть дня. А учитывая, что мертвые стражники и арбалетчики были сравнительно свеженькими, то парень понимал, что дело одними лишь костяками не обойдется. Как будто в подтверждение Гришиным опасениям, Ардалис произнес, «не списываем этих зомбаков со счетов, из них можно извлечь малые ядра». «Блин», только и подумал Гриша, понимая, что дело затянется. Но в следующий момент он отвлекся от этого, заметив, как немного в сторонке от трупов, на землю присела Нарли. Безусловно, девушка выглядела лучше, чем вчера, но бледное и немного изнеможенное лицо выдавало, что она еще не поправилась, отчего в голове парня возникла диаметрально противоположная мысль, откровенно противоречившая его недавним размышлениям. «А может оно и к лучшему», — подумал он, понимая, что с такой Нарли он вряд ли сможет продвигаться дальше. Ведь Лелика было явно недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно, направляясь к боссам этого подземелья. Тем временем работа уже кипела, добрая половина геройского отряда в компании с лесными странниками начали колупаться в упокоенных мертвецах, нещадно вскрывая им грудину и ковыряясь в ней как какие-то мясники. Глядя на это нелицеприятное зрелище, Григорий неожиданно вспомнил свои первые деньки в этом мире, отчего чуть усмехнувшись этим воспоминанием, создал в руке ледяную стрелу и активировал ее куда-то вдаль, в сторону восточной стены. «Гриша, ты что еще и магию льда начал осваивать?» – озадаченно спросила стоявшая рядом Елена, которая с трудом верила своим глазам. На что Григорий, посмотрев на нее довольно серьезно, ответил: «Лена, ты что, даже если бы и начал, то в подземелье тратить ману на тренировки опасно». На что девушка, не ожидая такого ответа, немного растерянно произнесла: «Нет, ну, вот ведь только что». При этом поочередно указав на Гришу и в сторону, в которую он отправил заклинание: «А это моя новая способность. Вчера выпала, вот решил немного покачать», как нечто само собой разумеющееся ответил Григорий, чем немного расстроил подругу, которая ну никак не ожидала, что ее друг вновь опнется настолько, что сможет выбрать еще одну способность. «Блин, я никогда даже на пятки ему не смогу наступать», — ошарашенно подумала Елена, где-то в глубине души, неявно соглашаясь с Анурой, что Гриша действительно чудовище. Приложение. Еще раз, на всякий случай сообщаю, приложение добавляю для всех заинтересованных, как дополнительную информацию, и на основной объем главы оно не влияет. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 77. Прогресс 259 из 4000. Здоровье 1131 из 1131. Выносливость 926 из 926. Мана 1522 из 1522. Сила 336. Ловкость 354. Интеллект 520. Мудрость 339. Дух 510. Удача 39. Владение магией маг 7%. Внутренняя энергия 2 звезды 85%. Способности персонажа 1. Инвентарь 2 уровень 66%. 2. Видящий 2 уровень 17%. 3. Шар молний 1 уровень 34%. 4. Власть крови 1 уровень 9%. 5. Полиглот 1 уровень 4%. 6. Ледяная стрела 1 уровень 1%. 7. Глухая оборона 1 уровень 0%. 8. Скрытность 1 уровень 0%. Навыки 1. Рукопашный бой подмастерье 18%. 2. Одноручные мечи подмастерье 11%. 3. Контроль внутренней энергии ученик 96%. 4. Мясник ученик 56%. 5. Акробатика ученик 48%. 6. Безмолвная магия ученик 24%. 7. Контроль маны ученик 20%. 8. Копье ученик 9%. 9. Магия усиления ученик 5%. 10. Повар кулинария ученик 2%. 11. Лучник новичок 88%. 12. Щит новичок 86%. 13. Владение магией огня новичок 84%. 14. Верховая езда новичок 49%. 15. Некромантия новичок 47%. 16. Легкие доспехи новичок 45%. 17. Параллельное мышление новичок 44%. 18. Врач новичок 38%. 19. Уход за обмундированием новичок 31%. 20. Торговля новичок 30%. 21. Магия света новичок 30%. 22. Магия контроля новичок 23%. 23. Следопыт новичок 12%. 24. Кинжалы новичок 10%. 25. Дуалы новичок 8%. 26. Красца новичок 7%. 27. Владение ножом новичок 6%. 28. Метатель новичок 6%. 29. Магия исцеления новичок 3%. 30. Арбалет новичок 1%. Глава 13. Прогулка по мертвому городу. Как бы долго ни тянулся день в ожидании, но он завершился. Ребята собрали целую уйму ядер и камней манны и без лишних приключений вернулись в лагерь, радуясь своей добыче. И даже накрапывающий дождик не мог испортить им настроение, хотя ужин все же умудрился подпортить. Как бы маги ни старались, но у них не получилось разжечь костер под дождем, поэтому спать всем пришлось ложиться в полусырых палатках голодными. Но зато на следующий день немного распогодилось. Все, кто владел магией огня, дружно высушили дров, и разанасканы, которые в этот день дежурили, приступили к кашеварению. За счет того, что ужина вчера не было, готовили почти не экономя продукты. Так что для изголодавшейся группы был почти праздник. Собственно, в какой-то степени действительно царила праздничная атмосфера, что и неудивительно. Через пару дней все должны были вернуться в город, получить кучу денег и ближайшую неделю, а то и две, отдыхать. Как можно было не порадоваться этому? Как следствие, единственными, кто оставался немного понурыми, были Григорий и Энерли. Собственно, помимо них Лёлик тоже слегка волновался о своем ближайшем будущем, но об этом никто не знал, а он не торопился сообщать. Большую часть времени перед завтраком и после него Гришу усиленно пытались переубедить оставаться в подземелье. Причем этим занимались почти все, кому было не лень, хотя в результате это никому так и не удалось. Но зато, когда после завтрака группа начала собираться, к удивлению всех, Григорий вместе с остальными собирал свои вещи. Но, к сожалению для Елены и Михаила, а также некоторых других членов группы, парень просто решил сменить место дислокации, так как уже второй день просыпался в мокром спальнике, и ему это порядком надоело. Тем более, что в западных и северных воротах запаха мертвечины почти не было, и там вполне можно было остаться на ночь. Утро прошло быстро, а уже к полудню Григорий и Энерли сидели в надвратной башне северных ворот, возле проема, ведущего на стену, и сушили спальники возле небольшого костерка, на растопку которого пошли, в том числе и двери этой башни. «Ты как?» – спросил Гриша, скорее от нечего делать, чем от реального интереса. Все же он воочию видел, что с девушкой все в порядке. У нее даже цвет лица стал прежним. «Немного страшно, но в целом пойдет», – как-то не особо задумываясь, – ответила Энерли. Гриша не ожидал такого ответа, из-за чего ответил немного замявшись: «А, ну да, неудивительно». После чего, скорее в шутку, добавил: «Значит, учись у Лёлика, он наверняка самый бесстрашный среди нас». «Простите, господин», немного поклонившись, неожиданно вступил в разговор скелет, стоявший возле лестницы, ведущей в захаб, «но мне тоже немного страшно». «Даже так», озадаченно произнес Гриша, не зная, чему ему больше удивляться, контексту или самому факту высказывания. После чего, уже более по-философски добавил: «Мыслить значит жить, звездец, я экспериментатор». Энерли не особо поняла, к чему клонит ее господин, и отчасти поэтому, а также из-за того, что ей действительно было интересно, она спросила: «Простите, господин, а мы сегодня пойдем во внутренний город?» «Хотелось бы, но нет, пойдем завтра с утра, а сегодня прогуляемся за дровами. Нам здесь как минимум дня два куковать придется, а этих дверей в лучшем случае до вечера хватит». Далее повисло молчание, которое продлилось до самого вечера. Даже когда пошли за дровами, кроме фразочек из разряда «я отойду на минутку» или «возьмем это бревно», других разговоров не завязалось. Гриша не знал, о чем поговорить с Рогаркой, которая в свою очередь сильно стеснялась, чтобы первой начать разговор. Хотя Энерли было о чем поговорить, и тем более, о чем спросить. На следующий день с погодой тоже подфартило, светило солнышко, а небо было ясным, почти безоблачным. Но в некрополе все равно царил полумрак. Завтрак прошел, как и вчерашний ужин, в молчании. Состоял он в основном из шашлыка. Благо дела в инвентаре хватало, что мяса, что хлеба и, к слову, не только их. Все же два инвентаря в распоряжении дали серьезную свободу при подготовке к походу, чем парень и воспользовался, и теперь вкушая плоды. После завтрака, немного переварив съеденное, Гриша, вместе со своими спутниками, направился во внутренний город, возле ворот которого его встречал не очень-то приятный душок зомбаков, которые уже полным ходом разлагались. Проходя мимо, парень даже пару раз порадовался, что не особо спешил сюда и теперь вполне спокойно мог удержать свой завтрак внутри. Хотя, говоря по-честному, он сильно недооценивал свой желудок. «Сегодня мы просто исследуем внутренний город и проверим, много ли осталось выживших», — коротко и сухо проинструктировал Гриша, не сбавляя ходу, проходя через открытые ворота. Немного отойдя от ворот, дышать стало легче, и Гриша уже мог уделить немного своего внимания окружающей обстановке. Собственно, обшарпанность и заброшенность зданий оставались на том же уровне, что и в бедном районе города, но зато сам масштаб и размер домов поражали. Почти вся внутренняя часть города состояла из поместий самого разного размера, каким-то непостижимым образом состыкованных в единые улицы. Некоторые были как то, где жил Григорий, в Зоргане, а другие в разы превосходили его как по размеру, так и по изощренности и масштабу архитектуры. Бродя по этому странному месту, у Гриши невольно создалось впечатление, что он попал в какой-то музей, в котором экспонатами, странным образом оказались дома, что его немного даже порадовало. Ведь когда он проходил через внутренние ворота, то думал, что весь элитный район будет состоять из однотипных домишек, по образу и подобию внешней части города. Но здесь его ожидало приятное разочарование, ведь смотреть на красоты города, пускай и обветшалого, было куда интересней, чем просто бродить по нему в поисках мертвяков. Последняя мысль как-то неприятно разлетелась в голове у Гриши. Блин, опять эти мертвяки. Нужно бы поскорее здесь заканчивать и поехать хоть куда-нибудь в другое место, пусть даже на тех же гоблинов поохотиться. От этих мыслей парень неожиданно вспомнил свою первую группу волки. Интересно, как они там, подумал он, но в следующее мгновение, и думать забыл про них. Спереди послышался до боли знакомый скрежет латного доспеха. Легкая, довольная улыбка появилась на лице Григория, а губы прошептали: «Приготовились, впереди скелеты рыцари». Почти как по команде из-за угла вырулил отряд из 17 закованных в черную сталь рыцарей, за которыми красовались три жнеца. Хреновым раскладом прямо так и сквозило. Надо было поднять несколько мертвяков, недовольно подумал Гриша, любуясь своим противником. Он хорошо понимал, что его напарники не очень хороши против этих ребят, а ему со всеми было не совладать. «Отступаем, за мной», скомандовав, Григорий, тут же направившись в ближайшую угловую башню, которую они недавно прошли. Не прошло и 5 минут, как Гриша уже стоял перед запертой дверью, довольный тем, что попал не в какую-то сраную игру, а в полноценный мир, где двери можно было выбивать. Внутренняя энергия, послушно повинуясь ему, наполнила его мышцы, а в следующее мгновение дверь с грохотом влетела внутрь. «Бегом заходите, поднимаемся наверх», продолжил командовать Григорий, видя, что их уже нагоняют. До рыцарей оставалось не больше 20 метров, они уже начали замедлять ход, выравнивая свои ряды. Недолго думая, Гриша применил ледяную стрелу, активировав ее в одного из рыцарей. Тот, естественно, прикрылся, отчего у него на щите образовалась небольшая клякса наледи. «Надо бы побыстрее осваивать что-нибудь помасштабнее», уже на ходу подумал Григорий, юркнув в дверной проем башни. Внутри было немного тесновато. Значительное пространство занимала лестница, которая вдоль стен башни винтом подымалась наверх. Помимо этого, там же стояли еще какие-то ящики. Не особо обращая на них внимание, Гриша направился на лестницу, по которой уже топали Нарли и Лелик. «На обратке надо бы дверь прихватить», – пошутил Григорий, поднявшись наверх, в ответ на что получил удивленный взгляд Нарли, которая, совершенно не поняв шутки, ответила: «Хорошо, господин. Блин, мне кажется, она слишком лояльна ко мне», – подумал Гриша, повернувшись в сторону лестницы, по которой уже маршировали рыцари.